бежала с тем психом, который жаловался на собачий вой? Похоже, что так. Фоули заявил, что Картрайт специально подал жалобу, чтобы выманить его из дома и без помех увести его жену. Дрейк хмыкнул. А как он воспринял исчезновение своей жены? Вот в этом-то и загвоздка. Я готов поклясться, что он переиграл. Слишком уж много эмоций. Будто он пытался что-то скрыть. К тому же я уверен, что у Фоули роман с домоуправительницей. Во-первых, жена в записке намекнула на это. А во-вторых, он из тех, кто не пропускает ни одной юбки. Ну, в общем, такой человек не полезет на стенку, узнав, что его бросила жена. Вы понимаете меня. А может быть, по какой-то причине он ненавидит Картрайта, предположил Дрейк. Я пришел именно к такому выводу. Из записки следует, что миссис Фоули знала Картрайта и раньше. Картрайт приехал на Милпас Драйв 2 месяца назад. Фоули живет там около года. Фоули богат, но в доме лишь домоуправительница и повар. Ни дворецкого, ни камердинера, ни шофера. Дом для него явно велик, но он решил расширить гараж. Сегодня утром рабочие как раз бетонировали пол. Ну, а что тут такого, удивился Дрейк. Разве он не имеет права расширить гараж? Но зачем ему это нужно? Там хватает места на 3 автомобиля. А у Фоули их 2. Ну, может, он хочет купить машину домоуправительницы? Улыбнулся Дрейк. Возможно, возможно, согласился Мейсон. Ну, не будем гадать. Сейчас мне нужна информация о Фоуле. Выясни, откуда он приехал сюда, почему. То же самое и о Картрайте. Используй всех людей, имеющихся в твоем распоряжении. Эта история дурно пахнет. Скорее всего, Картрайт знал Фоули в прошлом и приехал сюда специально, чтобы шпионить за ним. Мне нужна полная информация. Кто эти люди? Как они появились на Милпас Драйв? Мейсон замолчал и несколько минут барабанил пальцами по столу. Домоуправительница сказала, что сегодня утром миссис Фоули уехала в такси. Картрайт ушел из дома вчера вечером и не вернулся. И он так торопился, что попросил свою глухую экономку отправить мне очень важное письмо. Если ты сможешь найти таксиста, который вез миссис Фоули, и узнаешь, куда она поехала, вполне возможно, что там обнаружится и след Картрайта. Если, конечно, домоуправительница говорила правду. Установить слежку за Фоули? Да, обязательно. Но так, чтобы он ни о чем не подозревал. Без 10:05 Перри Мейсон позвонил Доркасу. Пит, это Мейсон. Вы на меня не сердитесь? Ну, во всяком случае, я не в восторге от вашего поведения. В пронзительном голосе Доркаса слышалась насмешка. Вы чересчур воинственны. Каждый раз, когда хочешь сделать вам одолжение, попадаешь впросак. Вы слишком суетитесь вокруг своих клиентов. Суета здесь ни при чем. Я лишь утверждал, что мой клиент в здравом уме. Тут вы оказались совершенно правы. Доркас рассмеялся. Он не псих и чертовски хитер. Вы собираетесь что-нибудь предпринять? Нет. Фоули весь кипел от ярости. Будь его воля, он бы арестовал полгорода. А потом оказалось, что он не хочет огласки. и попросил меня подождать,